Жизнь с избытком – это жизнь ожидания. Жизнь христианина полна великих ожиданий, потому что жизнь Христа – жизнь ожидания. Мы уже рассмотрели, что он имеет великое ожидание в отношении Церкви. Хотя кажется, что есть явления противоположного характера, но Библия ясно учит, что даже в это самое время наш Господь Иисус Христос ожидает завершения наполнения Церкви своего духовного тела. Когда мы говорим о завершении ее, мы не думаем только о полном числе верующих спасенных, собранных в ней. Мы имеем в виду также их хорошее духовное состояние. Ничего незаконченного в небе не будет. Он надеется представить себе славную церковью, святую без пятна или порока, или чего-либо подобного. Позже мы скажем больше об этой трансформации человеческих существ, которые он намеревается сделать. А теперь я хочу сказать о кое-чем ином, что он ожидает. Он ожидает мир этот у подножия ног его. Мир, о котором мы говорим, это общество человеческое. Мы не думаем об окружающем нас мире, творчестве его. Хотя следует отметить важный пункт, что даже в этот момент вся тварь стенает совокупно и мучится до ныне. Мучение и агония сотворенного мира тесно связаны с мучением и агониями человечества в грехах. Когда человеческая раса будет освобождена от рабства греха, то и все творение почувствует освобождение. В данное время Господь Иисус Христос ожидает, что мировое человеческое общество падет к ногам Его. Обстоятельства могут казаться малонадежными теперь, и многие насмехаются над этой мыслью, но Слово Божие является верным и надежным в этом отношении. Краткое обозрение этих исследований укажет нам на три важных факта. Первый факт. Господь Иисус Христос отверг предложение сатаны принять от Него владычество над миром. Не сделайте ошибки в этом отношении. Сатана знал, зачем Господь Иисус пришел в этот мир, и он усиленно старался отвлечь его от этой цели. При самом начале своего земного служения Господь Иисус провел 40 дней и 40 ночей в молитве и посте в пустыне. И к концу этого времени сатана приступил к нему с искушениями проекатного характера. Одно из них передано в Евангелии Луки 4 главе с 5 по 8 стих следующим образом. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Сатана не имел иллюзий в отношении Сына Божия. Он знал, что он любит людей. Он знал, что Господь Иисус имел намерение вырвать их из когтей сатаны. Он знал, что даже если это означало смерть на кресте, Иисус будет стремиться в его намерении спасти человеческий мир. И вот сатана не хотел, чтобы Иисус избрал путь креста. Делается понятным, что сатана готов был передать контроль над миром Иисусу, лишь бы он не умирал на кресте во искупление грехов. Почему? Потому что смертью своей и воскресением Господь Иисус вторгнулся бы в территории смерти и гроба. Этого сатана весьма страшился. «Возьми царство мира, если ты хочешь», — фактически он сказал, «но оставь для меня царство смерти». Но Господь Иисус имел ясный свой план. Он хотел претерпеть смерть крестную, отдав себя в жертву, совершенную за грех. В то время он совершил бы и победу над сатаной, вырвал из власти его все человечество. Он не желал пути к этому без креста. Когда апостол Петр предложил ему это, то Иисус сказал, уже увидев, кто был сзади Петра, и ответил решительно: «Отойди от меня, сатана!» И так он отверг легкий путь компромисса и продолжал идти дальше по воле Божьей с решительностью, чтобы весь мир оказался у его ног. Второй факт. Господь Иисус расстроил стремление сатаны иметь всемирное владычество. Хотя сатана потерпел поражение на Голгофе, но не перестал быть активным. Он не сдался в борьбе его. Поэтому в течение 2000 лет он старается повредить целям Сына Божия. Он возбуждал и возбуждает волнения и неприятности в церкви, а также во всем мире, в народах и во всех отраслях жизни, всегда стремясь повредить Господу Иисусу. Этот век близится к концу, и мы можем ожидать еще большую активность сатаны. Его неизменная цель – владеть человеком. Он отвратит мышление человечества и нарушит мир на земле. Он начнет войну и волнения всякого рода. Все это для того, чтобы расширить свое всемирное владычество. Когда верующие смотрят на мировую картину, следует помнить следующее. Они должны быть способны различить, где проявляется рука сатаны в наше время, но напряжение борьбы наших дней и сравнить нельзя с тем, что наступает, когда сатана соберет все свои силы, чтобы бросить их в борьбу при окончательном стремлении победить этом восстании. Он соберет вместе народы земли, один великий союз и бросит все на борьбу за мировое владычество. Слушайте, какие подробности открывает нам Бог во втором псалме. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Бунт сатаны и его многих сподвижников будет обдуманным и старательно планирован. Он употребит все средства в их распоряжении, чтобы не спровергнуть царя славы. Но Бог скажет сыну своему: «Проси у меня, и я дам тебе народы во владение, и отдаленные части земли во владение тебе». Последствия этого окончательного восстания сатаны и людей с ним ясно описаны в Библии. Хотя человек и увидеть пользу от послушания Господу Иисусу Христу в течение его тысячелетнего царства, он все же поддастся искушению сатаны и соединится с ним в его окончательном акте восстания против Бога. Откровение 20 главе 7 по 15 стих мы читаем, что случится тогда. Это конец сатаны и всех, кто восстает против Бога. Это ужасный конец. Если кто-нибудь, кто слышит эти слова, все еще восстает против Бога, я умоляю вас, подумайте о своем конце. Бог во Христе примирил с собой мир, и сегодня Он предлагает вам примирение с полным прощением грехов. В этот самый момент Сын Божий сидит одесную величия на высоте, ожидая с уверенностью того часа, когда история проиграет и закончится, когда все противники Господа славы будут судимы, и приговор вечного суда будет приведен в исполнение. В тот час все его ожидания исполнятся, потому что в то время все, кто откликнулись на зов его любви и подчинились его царскому руководству, будут собраны вместе, они будут взирать на лик его и начнут вечный путь с царем Христом Иисусом. Третий факт. Господь Иисус войдет в права всемирного владычества. Пусть никто не думает, что когда мы говорим о победе Господа Иисуса, о человеке у подножия ног Его, то это означает Его получение большого приза, что Он схватывает Его. Нет. Помните, кто Он? Будучи равным Богу, Это не значит, что он не достиг или заслужил себе достоинства. От вечности он был таковым постоянно. Послание Филиппийцев, 2 глава с 5 по 6 стих подтверждает это. Все через него стало быть, и без него ничего не стало быть. Послание к Евреям, 1 глава с 1 по 5 стих также подтверждает эту мысль. Библия подтверждает часто тот факт, что Господь Иисус имеет права на обладание этим миром, миром материи и миром человека. Они ему принадлежат, потому что им сотворены и для него существуют. Сатана стал узурпатом, бунтовщиком. Он постоянно старался украсть у Бога то, что принадлежит Иисусу Христу. Божий метод возвращения себе того, что справедливо было его, сделать Сына Божией жертвой за грех и тем выкупить назад то, что принадлежало ему. Смертью своей на кресте Иисус уплатил цену искупления. Воскресший из мертвых, Он был объявлен Отцом Своим справедливым наследником всего в этом мире. В ответ на приглашение Отца во втором псалме Он возьмет себе все то, что справедливо принадлежит Ему. Отец скажет: «Проси, и я дам тебе». В тот день Иисус попросит, и Отец даст Ему, Он даст Ему все просимое, и оно будет Его навеки. Аминь.